Глава 6. Снова сети притащили. В компании Иванова я вышел на крыльцо и позвонил Фоме. «Я поеду со своим водителем, мастер», — сказал я, обращаясь к жандарму. «Как скажете, Павел Филиппович», — покладисто согласился Дмитрий. В динамике послышались короткие гудки. Экономный слуга решил не тратить мои деньги, сбросил вызов и наверняка уже едет. «Узнаю нашего котеича», — как его называет Виноградова. «Вы же помните, куда нужно ехать? Хотя я направлю с вами машину сопровождения, чтобы вы не стояли в пробках. Федорцов!» Один из стоящих на парковке жандармов вздрогнул и обернулся в нашу сторону. «Слушаю, Дмитрий Васильевич». Я отметил, что Иванова уже начали называть с отчеством, и это явно льстило жандарму. «Подойди, не буду же я на весь район кричать», — потребовал Иванов. И страж правопорядка подбежал к крыльцу. «Бери машину, мы с тобой сопроводим Павла Филипповича до заброшенной мануфактуры». Жандарм кивнул. «Слушаюсь, Дмитрий Васильевич». «Выполняй». Федорцов развернулся и бросился к одной из стоявших на парковке машин. А Иванов обернулся ко мне, и на его лице снова проступила улыбка. «До скорой встречи, мастер Чехов». «Хорошо», — ответил я. В этот момент на парковку въехал империал, и я направился к авто. «Ну что, вашество?» — уточнил Фома, как только я сел в машину. «Мы едем к заброшенным мануфактурам», — ответил я, — «там, где я с призраками говорил». Слуга не стал ничего уточнять, лишь покачал головой, и авто выехало с территории. А за нами покатила машина жандармерии. На дороге Иванов обогнал нас и поехал чуть впереди. «Чё это они?» — удивленно спросил Фома. «Сопровождение», — ответил я. Слуга так и ахнул. «Прям как у важных чиновников!» «Почти», — улыбнулся я. «Красиво!» — только и смог произнести парень. «А это разовая услуга?» Я кивнул, и Фома пробормотал. «Жаль!» Мне показалось, его голос прозвучал чуточку расстроенно, но не стал ничего говорить по этому поводу. Я устроился удобнее и прикрыл глаза, готовясь к предстоящей работе. До мануфактуры мы доехали быстро. Давешняя шиномонтажка на подъезде была закрыта, и я подумал, что из-за частых визитов жандармов сюда в последние дни бедняге пришлось ремонтировать колеса служак бесплатно. У ворот я пересел в машину Иванова, Фома не рискнул ехать по бездорожью внутри территории. У нужного нам здания стоялось десяток машин, две из которых прибыли из Прозекторской, судя по символу кадуцея на их черных боках. Рядом с автомобилями стояло несколько человек в белых рясах синода. Жандармы толпились у берега. Судя по количеству людей, Иванов тратил силы и время отдела впустую, потому что из двух десятков человек работали только пятеро, остальные же сидели на берегу, и, судя по бледным лицам, эти ребята уже были на грани выгорания и пытались прийти в себя. Остальные делали все, что угодно, но только не искали утопленников. И я не мог их в этом винить. Если ты огневик или светлый, на болоте от тебя толка немного. Пятеро же, кто мог хоть что-то сделать, стояли чуть в стороне. Рядом с ними были установлены тотемы элементали, а в воде мелькали призванные миньоны-поисковики. Мы вышли к берегу, и я предупредил. «Мастер Иванов, воскрешение — не самое приятное зрелище, в особенности поднятие трупов, которые пролежали в болоте не один год». «Пустое», — отмахнулся жандарм. «Тут вряд ли кого-то напугают трупы, какими бы обезображенными они ни были». «Настоятельно рекомендую вам прислушаться к моему совету. Во избежание неприятностей пусть живые отойдут подальше, мне будет спокойнее». Жандарм нехотя кивнул и крикнул. «Останавливаем поиск, дамы и господа, и уходим с берега. Не будем смущать некроманта своим вниманием». Мне показалось, что в его голосе прозвучала плохо скрываемая ирония. Но смешков или язвительных реплик не последовало. Стражей правопорядка не пришлось просить дважды. Все они быстро собрались и направились к зданию мануфактуры, бросая на меня настороженные хмурые взгляды. «Я останусь». Иванов заложил руки за спину и качнулся с пятки на носок и обратно. «Уж простите, Павел Филиппович, но мне хочется все увидеть своими глазами». «Не все желания должны сбываться», — хмуро заявил я. «Вы предупреждены, Дмитрий, и я снимаю с себя ответственность за вашу безопасность». «Уж с кучкой костей я как-нибудь справлюсь», — беспечно выдал он. «Боюсь, вас ждет нечто иное, мастер Иванов», — произнес я с кривой усмешкой. А затем снял пиджак, закатал рукава рубашки и призвал тотемы. Они вынырнули из-под земли и довольно заворчали, чуя рядом родную стихию. Я прикинул площадь заболоченной местности и активировал фонарь Харона. Берег затянуло холодным плотным туманом, который быстро начал расползаться над водой. В дымке замелькали неверные силуэты. Их было очень много. Мне даже захотелось было подсчитать трупы, которые лежали на дне, но быстро сбился и оставил эту затею. Призраки жадно потянулись к источнику, но я безжалостно отсек их от кормушки. Сейчас моей целью были исключительно занесенные илом мертвые тела. Невест среди призраков не было. Видимо, я сильно их потрепал, и девицы сбежали в межмирье. Для меня это было только в плюс. Когда они вернутся, их кормовая база из мертвецов уже уйдет, а значит, невесты быстро ослабнут. Я мысленно отдал команду, и с моих ладоней к увязшим в трясине мертвецам потянулись черные нити силы. Они обвивали кости, натянувшуюся на них кожу, проникали внутрь тела через глазницы. А через несколько секунд мертвецы зашевелились, словно приходя в себя после долгого мутного сна. Неуклюже начали подниматься на ноги, озираться в поисках источника силы. Меня. Нити натянулись. Мертвецы принялись жадно впитывать энергию, и я стиснул зубы, ослабляя поток. Сейчас марионеткам не нужно столько силы, сколько требовалось Оксане. Их задачей было выйти из воды и вновь упасть на берегу. Я осторожно потянул за нити, и поднятые, повинуясь моему приказу, послушно заковыляли к берегу. Они шли медленно, подволакивая ноги, размахивая руками, чтобы помочь себе двигаться. Темные, тихие, некоторые с отливающими рыжиной волосами, почти не тронутые тленом из-за отсутствия кислорода, они брели в мою сторону, хрустя суставами. Некоторые из них были почти полностью обнажены, не считая обрывков тканей, и казались едва ли не черными. На других оставалась одежда. Странно, что Иванов не знал о том, что трупы и стопии не могли быть набором костей. Вероятно, домашнее задание в лицее он выполнял без особого рвения. «Искупитель, защити!» — послышался пораженный голос Иванова. Тот звучал приглушенно, словно откуда-то издалека. Но, к чести жандарма, он остался на месте и не рванул прочь. Хотя, быть может, дело вовсе не в смелости, он просто врос в землю от страха. В голове зашумело, а несколько тотемов загудели, видимо, с трудом справляясь с работой. Я поспешно принялся распределять нагрузку с каждого и ослабил нити силы. Вырезать новые пни в межмирье мне очень не хотелось. Наконец, мертвые вышли на берег и замерли без движения, и я поспешно оборвал нити. Они стояли напротив и смотрели на меня невидящими глазами. Ветер разгонял между ними плотные клубы тумана. Я погасил фонарь Харона. Дымка рассеялась, и я, тяжело дыша, опустился на землю. Перед глазами плясали черные точки, которые мешали сфокусироваться и взглянуть на результат своей работы. Дрогнувшей ладонью я утер со лба испарину и произнес. Их оказалось чуть больше, чем я думал. «Намного!» — послышался свистящий шепот Иванова. За спиной раздались шаги, а через секунду меня окутала вспышка белого света. Боль и ломота, признаки близкого выгорания, начали отступать, дыхание восстанавливалось, точки перед глазами исчезли. «Спасибо», — прохрипел я. «Всегда пожалуйста, мастер», — послышался нежный девичий голос. «Вот, держите, Павел Филиппович». Изящная ручка протянула мне через плечо фляжку. Я благодарно кивнул, открутил крышку и сделал несколько жадных глотков. Шум в голове начал стихать, и я тяжело поднялся на ноги. Осмотрел, наконец, берег. И не удержался, чтобы не произнести нараспев. «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца». Вернее, мертвецов. На берегу у кромки воды в траве лежало около трех десятков трупов. Часть из них, очевидно, утопили призраки невест, которые кормились на этой мануфактуре. Тела хорошо сохранились на илистом дне и могли подкармливать мертвых актрис сотню лет. Идеальное место для хранилища кормовой базы. «Видимо, ближайшие несколько дней отдел будет заниматься опознанием и сверкой с базы пропавших без вести», — протянул пораженный жандарм. Я только развел руками. «Простите, мастер Иванов, при работе с мертвыми, которые зарылись в илистое дно, сложно определить, какие именно тела нужны, так что пришлось поднимать всех». «Да я не имею к вам претензий», — заверил меня Иванов. Он тоже ходил между мертвецами, рассматривал тела. Делал это привычно, без брезгливости. Словно бы не раз присутствовал на вскрытиях, в том числе попортившихся тел, хотя и не решал трогать их. Быть может, беспокоился, что они могут пошевелиться. Признаюсь, что на мгновение захотелось подшутить над ним и заставить одно из тел скинуть руку. Но я сдержал хулиганское побуждение, решив, что сделаю это как-нибудь в другой раз. У многих при себе будут документы, так что опознать их будет несложно. Иванов обернулся ко мне и с интересом уточнил. «Откуда вы знаете?» «Здесь поселились призраки жертв Добронравова», — ответил я. «Они убили часть этих людей, высосали из них жизненную силу. Но остальные лежат здесь со времен смуты. В те дни эта мануфактура дважды меняла собственника. Не думаю, что это происходило без крови и трупов». При упоминании призраков жандарм заметно вздрогнул и с опаской осмотрелся по сторонам. Я поспешил его успокоить. «Сейчас их здесь нет, иначе бы они неплохо перекусили вашими людьми». «Ваш правду, Павел Филиппович», — согласился жандарм и достал из кармана телефон. «Придется вызвать еще несколько бригад. Две попросту не увезут эти трупы в прозекторскую. Спасибо за помощь, мастер Чехов». «Служу императору и империи. Надеюсь, занятость вашего отдела не отразится на доставке в мой офис копии дела Ильи Литвинова». Иванов покачал головой. «Нет, что вы, все бумаги привезут вам сегодня, не успеете вернуться в свой кабинет. Я распоряжусь». «Спасибо». Я поднял с травы пиджак, отряхнул его, накинул на плечи и направился в сторону мануфактуры, оставив Иванова на берегу. И, не оборачиваясь, произнес на ходу. «И еще, мастер Иванов, чтобы мертвецы здесь не множились, перекройте на какое-то время въезд на эту территорию и повесьте табличку, что нахождение здесь опасно для жизни». Я не ожидал ответа и был удивлен, когда Иванов уверенно произнес. «Пожалуй, вы правы, Павел Филиппович». Жандармы и лекари разошлись, освобождая мне дорогу. «Спасибо, мастер-некромант», — произнес один из бледных, уставших парней, и почти сразу еще несколько людей поблагодарили меня. «Всегда рад помочь служителям империи», — ответил я, рассеянно улыбнувшись, и побрел дальше. Фома ждал меня возле машины. Он стоял и, прищурившись, с интересом рассматривал старое кирпичное здание. Заметив меня, он спросил. «Домой, вашество!» Я кивнул, и Фома распахнул пассажирскую дверь. Я устроился на сиденье, откинулся на спинку, устало прикрыл глаза, провалившись в полудрему. И пришел в себя только когда Фома осторожно произнес. «Приехали, вашество! Я пока пригоню ласточку, надо Иришку домой доставить». «Конечно», — ответил я и пошел по дорожке к дому. На пороге сидел мужчина, лица которого давно не касалась бритва. Он был одет в полосатую рубаху и серые штаны, очень похожие на казенные. Ноги он поджимал, будто стеснялся своих стоптанных тапочек. Наверняка так и было, потому как обувь явно до того принадлежала какой-то даме. Когда-то она была розового цвета, а теперь выцвела до бледного, почти бежевого оттенка. «Здравствуйте», — сказал я, останавливаясь чуть дальше, чем требовалось. Мужчина вскинул голову, подслеповато прищурился и приставил ладонь ко лбу, прикрыв глаза от солнца. «Здравы будьте, господин Чехов», — последнее слово он произнес немного неуверенно. «Простите, но я не помню вашего лица». «Кто вы?» «Семен», — гость поднялся на ноги и поправил мятую рубаху. «Евсеев Семен». «Вы сбежали с лекарни?» — сурово спросил я. «Не, меня выпустили на прогулку. В заборе две доски отходят, и я их сдвинул, чтобы выбраться наружу. И уговорил дворника дать мне 5 копеек на дорогу, чтобы добраться до вас. Хватиться меня не успеют. Я же к вечерней раздаче снадобья вернусь». «Зачем вы сбежали?» «Вышел погулять», — настойчиво повторил Семен. «Уж простите, мастер Чехов, но мне очень надо было прийти к вам. Потому как я плохо помню тот день, когда меня выпустили из жандармерии. А мне очень надо знать, не привиделась ли мне та девица, что со мной говорила». «Зачем вам это?» — я нахмурился. «Вы не подумайте плохого, господин хороший. Я вам благодарен за вашу заботу и помощь. Мне лекарь пояснил, что только вашей доброте я обязан своей свободой. Он же подтвердил, что до лекарни меня сопроводила адвокатская помощница. Девица ехала в карете помощи и не позволила никому меня обидеть. Договорилась, чтобы мне выделили хорошую палату, одежду казенную». Он смущенно обвел себя руками. «Пусть и не казистые, но чистые. И даже тапочки выдали. А перед тем помыли до скрипа». «Вы правильно все запомнили. С вами и впрямь говорила моя помощница. Она же позаботилась о вас». «Никогда не забуду вашей доброты, мастер, но...» «Но?» — удивился я. «Та девица, которой ваша помощница, говорила со мной. И, может, я совсем из ума выжил, но она обещала, что котов мне поможет забрать от Литки проклятущей». «Ах, вы об этом!» — я потер лоб. И уточнил. «Вы сегодня обедали?» «Нет», — растерянно пробормотал мужчина. «Я попрошу выдать вам что-нибудь перекусить и отвезти в лекарню. Потому как, если вас хватится, то наверняка заявят о побеге». «Ну как же коты?» «С этим как раз все просто». Я обошел Евсеева и толкнул дверь. «Проходите». Семен робко пошаркал подошвой тапочка небольшой коврик, который лежал на верхней ступени, и перешагнул через порог. «Благодарствую за заботу, мастер», — проговорил он и замер, уставившись на лестницу. По ней вниз неслись два мохнатых комка. Мужчина рухнул на колени и поймал котов, сразу прижав их к груди. Мне стало неловко от того, что я оказался свидетелем такой удивительной сцены. Никогда не думал, что кошки способны так громко мурчать. Евсеев бормотал что-то глупое и, очевидно, понятное только им троим. И гладил питомцев, выгибающихся под его ладонями. «Это и есть их владелец?» — спросил Виноградова, оказавшийся рядом. «Он самый». «Хорошо», — вздохнула женщина, но между ее бровей залегла глубокая складка. «Сбежал, поди». «Вышел погулять». «Что происходит?» — раздался голос с верхней площадки, и к нам зашагала Арина Родионовна. «Я вас помню», — счастливо заулыбался Семен. «Это вы?» «Евсеев», — узнал его девушка. «Вы сбежали?» «Вышел погулять», — повторили мы хором. Я хотел осведомиться про пряника и литра. Поверьте, мне важно было знать, что они меня дождутся. Но раз они уже у вас... Мужчина утер неожиданные слезы. Я за вас всю жизнь буду искупителю молиться. На пороге показался питерский и настороженно осмотрел Семена. Очень прошу тебя, Фома, отвезти его в лекарню. Я взглянул на секретаря. Целитель Луки, подсказала Арина. И деловито осведомилась у Евсеева. А вы успели отобедать? «Да шут с ней, с едой!» — широко улыбаясь, махнул рукой гость. «Могу пирожков собрать», — предложил Иришка откуда-то сверху. «Будь любезна». Я оперся об угол стола. «И что же, он наших котов заберет?» — тихо уточнил Фома, погрустнев. «Как только вылечусь, вернусь домой и выйду на работу, то сразу же заберу», — не заметив состояние слуги, заявил Евсеев. «Они вас не особенно беспокоят. Иногда не могут подмочить ковер, если на нем скопился песок». «Песок, значит?» — вздохнул Фома и почесал затылок. Иришка принесла завернутые в полотенце пирожки и робко протянула их мужчине. Тот поднялся на ноги, принял сверток и поклонился. «Благодарю вас, добрые люди. Никогда не думал, что в барском доме такие бывают». Любовь Федоровна закатила глаза, всем видом давая мне понять, что думает о таком заявлении. Затем бесцеремонно подхватила котов и понесла их к дивану. От вида левитирующих животных Степан замер и открыл рот, из которого, впрочем, не раздалось ни звука. Однако пряник и литр не возражали против такого обращения, даже пытались играть с волосами призрачной дамы, чем изрядно ее забавляли. «Чудеса!» — наконец выдал гость и почесал бороду. «Одно слово — барский дом!» «Пора!» — я устал, ему улыбнулся. «За зверей не беспокойтесь, тут им уютно и безопасно. Они дождутся вас, уверяю». Мужчина поклонился, прижимая к груди гостинцы, и пятясь вышел за дверь. «И мне пора», — кивнула Иришка. «Я всех развезу», — пробасил Фома, направившись к своей красной машине. Арина Родионовна взяла сумочку и набросила на плечи пиджак. «Мне тоже пора, Павел Филиппович», — она мне улыбнулась. «Вам принесли пакеты из жандармерии. Ждет вас на столе. И еще троих посетителей я записал на завтра». «Спасибо. Что б я без вас делал?» — ответил я. «Даже не знаю», — девушка блеснула глазами и пошла прочь. Я проводил ее взглядом до арки и закрыл дверь.